Фрэнк Джексон любил чистоту. Чистота была частью его воспитания. Шторы на окнах плотно задернуты, никто не мог заглянуть в комнату. Дверь он закрыл на замок и цепь просунул через дверную ручку в ножку стула. Подошел к кровати, где лежал Джошуа, которому он с силой влил в рот тройную дозу снотворного. Джексон считал себя человеком, который никому не оставляет шансов, поэтому связал руки и ноги Джошуа проволокой. Джексон с досадой смотрел на спящего ребенка. Почему люди заставляют его так поступать? Он был нежным, мирным человеком, но если кто-то против него, кто-то нападал на него, он защищал себя. Они всегда недооценивали его. Они слишком поздно понимали, что он умнее их всех. Он узнал, что за ним приедет полиция за полчаса до их появления. Наполняя бензином бак «Шевроле Камаро», заметил, что его начальник вошел в здание станции и снял трубку трезвонящего телефона. Джексон не слышал разговор, но в этом не было необходимости. Он заметил скрытый взгляд, который бросил в его сторону шеф. Фрэнк Джексон сразу понял, что произошло. За ним едет полиция. Паркер обманула. Сказала полиции, чтобы они взяли его. Она похожа на всех остальных. Начальник по-прежнему разговаривал по телефону, когда Фрэнк Джексон схватил свой пиджак и исчез. Через 3 минуты, обнаружив на улице незапертую машину, он ехал по направлению к дому Дженнифер Паркер. Джексон всегда восхищался своим умом. Кто еще мог подумать о том, чтобы проследить, где она живет? Он сделал это еще в тот день, когда она внесла за него залог. Он остановил машину на улице напротив ее дома. Фрэнк был удивлен, увидев, что Дженнифер у входа встречает маленький мальчик. Малыш был для него неожиданным подарком, тем, что поэты называют улыбкой фортуны. Джексон улыбнулся, вспомнив, как испугалась старая кляча-домохозяйка. Он наслаждался, закручивая на ее запястьях проволоку. Нет, не наслаждался. Он безжалостный человек и делал это из-за необходимости. Домохозяйка думала, что будет изнасилована. Он ей не понравился. Он не нравился ни одной женщине, за исключением своей святой матери. Женщины — грязные, нечистоплотные существа. Даже его сестра — проститутка. Только дети были чистыми. Он подумал о последней девочке, которую похитил. Красивая, с длинными светлыми волосами. Но она должна была заплатить за грехи своей матери. Ее мать выгнала Джексона с работы. Люди мешают тебе честно жить, а потом наказывают за то, что ты нарушил их глупые законы. Женщины хуже мужчин. Например, Клара, с которой он уедет в Канаду. Она любила его, думая, что он настоящий джентльмен, потому что не пристает к ней, если бы она только знала. Одна мысль заняться с ней любовью выворачивала его наизнанку. Но он вынужден взять ее, потому что полиция ищет одинокого мужчину. Он подстриг волосы, сбрил бороду, но, когда они пересекут границу, с удовольствием избавиться от Клары.